Я сел на второго верблюда, несшего вьюг из палатки, постели и провизии, чтобы не утомлять коня. Пошли из селения прямо на восток. Впереди видны были барханы песков Кумтак. Справа поднималось подножие Чолтага, слева громоздились барханы песков, становившиеся выше и закрывшие горизонт. Их крутые подветренные склоны из рыхлого песка были обращены на запад и местами поднимались в 2 и 3 яруса. Растительность исчезла, началась абсолютная пустыня, но дорога была ровная. День выдался жаркий, но тихий. Солнце медленно склонялось к закату, и наш караван двигался размеренным шагом на восток. Мы вышли из селения около 5 часов дня и прошагали 6 с лишним часов с короткой остановкой. На юго-востоке показалась половина луны и осветила наш путь. Когда луна стала закатываться, мы остановились, уложили верблюдов на отдых, сварили себе чай. Моя лошадь получила сноп люцерны, а верблюды дремали, пережевывая жвачку. Проводник рассказал, что население Дыгая и Люкчуна убеждено, что пески Кумтак засыпали какой-то древний город за неуважение божьих заповедей. Город был большой и языческий, жители развращены, не признавали родственных отношений. Братья женились на сестрах, отцы на дочерях. В городе был только один праведник, и ему ночью явился ангел и объявил, что в следующую ночь город будет погребен под тучей песка. Ангел велел праведнику взять палку, воткнуть в песок и бегать вокруг нее все время, пока будет сыпаться с неба песок. Но палку будет также засыпать, поэтому нужно ее время от времени выдергивать и опять втыкать. Праведник выполнил указание ангела. Когда наступило утро, на месте города оказались горы песка, а праведник, как говорят, ушел в город Аксу, где до сих пор еще имеется его могила. Место, где был город, и теперь называют Кетек-Шари, то есть наказанный город. По словам проводника, поперек песков Кумтак ходить трудно. Пески поднимаются горами на 100 и больше размахов, а при сильных ветрах вздымаются тучами. Так как мы шли не через пески, а по их окраине, я мог видеть при свете луны только высокие холмы, остававшиеся в стороне. Не раскидывая палатки, мы проспали 3 часа, закрыв лицо платком, так как в воздухе носился песок. Как только показались первые признаки рассвета, собрались и поехали дальше. Тропа поворачивала на северо-восток. Справа по-прежнему тянулись площадки Чолтага, а слева вздымались холмы Кумтака. Так мы отшагали 2.5 часа, появилось и солнце, но в какой-то желтой дымке без лучей. Я заметил, что местность начинает меняться. Песчаные горы становились мельче и уступали место красноватым глинистым площадкам. Поднялся ветер, и проводник посоветовал остановиться, заявив, что в долине бесов днем постоянно дует ветер, песок слепит глаза и трудно идти против ветра, тогда как ночью он слабеет. Мы зашли в ложбину, сняли вьюки, уложили верблюдов и дали им и лошади по снопу люцерны, разбили палатку и легли спать. Проспали 10 часов. Потом согрели чай, лошади дали пол ведра воды и сноп люцерны. Ветер дул порывами, приходилось закрывать лицо от песка. Когда тускло светившее сквозь пыль солнце склонилось к закату, мы завьючили верблюдов и поехали дальше на северо-восток. Местность становилась все более неровной. Ложбины, то похожие на рытвины, то широкие, чередовались с зубцами, гребнями, сложенными из красного твердого песка с мелкими камешками. Чем дальше по дороге, тем разнообразнее становились формы. «Вот это началась долина бесов», — сказал проводник. «Это нечистые силы забавляются здесь, и когда ветер усиливается, они воют, визжат, стонут, стараясь напугать путников, сбить их с дороги, засыпать им глаза песком, свалить с ног, выбить из сил и погубить». Фантастические формы скал, по которым шла дорога, действительно производили впечатление чего-то сверхъестественного. А попадавшиеся изредка кости, черепа верблюдов и других животных, и целые скелеты их, отполированные до блеска, усиливали мрачный вид местности, лишенной растительности. Когда стемнело и тусклая луна освещала наш путь, жуткое впечатление от пустыни усилилось. Появлялись какие-то странные формы и сочетания. То видна была рука с грозящим пальцем, то зажатый кулак, то уродливая фигура. К счастью, ветер был слабый, и завывание его среди неровностей почвы не удручало. Но можно представить себе, что делалось в долине бесов при сильном ветре, не говоря уже об урагане, который заставил бы лежать людей и животных в течение часов. Когда луна скрылась в пыльном воздухе, проводник остановился, заявив, что в темноте в такой местности легко потерять дорогу и лучше дождаться рассвета. Мы выбрали ложбину поглубже, уложили верблюдов, забрались между тюками и, укрывшись халатами, заснули. Такая местность продолжалась еще двое суток. Проводник рассказал, что, будучи мальчиком, он участвовал во время Дунганского восстания в бегстве детей и женщин таранчей из Хами по долине бесов в Люкчун. Бежали в торопях, и многие погибли от жажды. Бури до сих пор отрывают в долине скелеты людей, части одежды и седла. По рассказам старых людей, закрытие пути по долине бесов по повелению императора случилось в начале 19 века. Из Пекина в Кашгарию шел караван, везший казенное серебро под охраной войска. Разразилась буря, разметала людей, животных и все имущество по пустыне. Люди, посланные для розысков, не могли найти ничего. Тогда, по повелению Багдыхана, все станции по этой дороге были разрушены, колодцы завалены камнем, а дорога наказана. Ее бичевали цепями и били палками, и было запрещено ходить по этой дороге. Про дорогу стали забывать. Но отдельные люди, охотники в поисках дичи, стали заходить все дальше по старой дороге, и, наконец, ею стали пользоваться смельчаки в месяцы осени, когда бури редки, а в некоторых колодцах появляется вода. Редкое выпадение снега дает возможность проехать этим путем зимой. Когда я в течение 3 дней познакомился с тем, как глубоко бури изрыли красные породы в долине бесов, я понял, почему ее называют также Сулк-Ассар, что значит «фантастический город». Это нечто поразительное, трудноописуемое. Я забыл упомянуть, что в течение ночей, которые мы провели в долине бесов, я явственно слышал отдаленный звон колокольчиков, иногда как бы ржание лошади, а иногда отдаленную музыку. Проводник подтвердил, что и он слышал их, но на них не нужно обращать внимания. Опытный охотник не слушает их, тогда как неопытные иногда ходили выяснить причину этих звуков, которые завлекали их все дальше, пока люди не теряли дорогу и не погибали, так как это поют и плачут нечистые духи пустыни. Я думаю, что эти звуки создаются порывами ветра в этой пустыне, представляющей такие сложные формы поверхности. На 4-й день нас обрадовало появление скудной растительности, резкий рельеф начал сглаживаться.